Глава 14. Четверг, 29 августа 1974 года, раннее утро. Около границы Кировоградской и Николаевской областей. Доехать поездом до родного для Миши Первомайска в конце августа из Москвы делом было нереальным. Это если ехать прямым и коротким путем через Киев. А вот если сделать крюк, пересесть в Харькове на поезд до Одессы, то все складывается как простенький пазл. Хотя и не самым лучшим образом. Сходить надо было на станции Помощная, оттуда до Первомайска останется еще час пути на автобусе. Однако первомайцы давно были в курсе всех этих логистических причуд. Состав подкатил к перрону и затих, словно задремал. Было ясно слышно, как в соседнем купе звякает ложечка в стакане. «Постель сдали?» — осведомилась Наталья ясным с просонья голосом, и Миша с Васенком дружно кивнули. «Вперед!» Громко лязнула подножка, поднятая дебелой проводницей. Перрон тут низкий, и надо спускаться по лесенке из трех дырчатых ступеней. Вася слез первым и подал руку Талии, но женщина легко справилась сама, не забыв благодарно улыбнуться. «За мной!» — призывно кликнул Миша. На одном плече он нес модный вещевой мешочек-торбу, над другим покачивалась гитара Васенка. Ивернева шагала, свободная от ручной клади, но и безразмерный Васин рюкзак изрядно усох. Обвис, скукожился, как воздушный шар, испустивший теплый воздух. Пройдя мимо большого виадука, высоко поднятого над путями, и маленьким вокзальчиком, стройотрядовцы выбрались к совсем уж крохотной автостанции, возле которой дремал лобастенький пазик белый-синим. «Занимайте места», — скомандовал Миша на правах местного, — «а я билеты куплю». Талия не стала капризничать и вспорхнула в салон, где уже ворочались, зевая и воздыхая, четверо или пятеро селян. Шофер и сам почевать изволил, скрючившись на сиденье и прикрыв лицо кепкой. Васенок занял сразу два места, устроив рядом свой рюкзачище, поэтому Миша разделил диванчик с Натальей, чему был рад как нежданному подарку. Оглянувшись и успокоившись насчет колхозников, он тихонько спросил, по инерции соблюдая правила конспирации. «Марин, я одного не пойму. А зачем вообще такие сложности с этой аутотрансплантацией сознания? Ведь и Василий мог бы остаться в прошлом, как Глеб Бауэр, и сделать все то же самое». Тут Миша немного стушевался. «Ну да, стать отцом самому себе он точно бы не смог, и вместо Инны Дворской пришлось бы ему другую девушку искать». Васенок усмехнулся и покачал головой. «Не все так просто», — снисходительно молвил он, унимая Бас. «Мы с Мариной — ксенохронарные объекты. И если наши коллеги из НИИФ четко пеленгуют нас в прошлом, с помощью пятимерных преобразователей пространства, то гемостазис мироздания нас и подавно видит и терпит лишь потому, что наши действия не нарушают реальности. Но стоит только Глебу Бауэру предпринять что-нибудь, оказывающее существенное влияние на привычный ход событий, как гемостазис от дяди Глеба мокрого места не оставит». «Глеб маленько очеловечивает физику», — мягко улыбнулся Вернева. «Гомеостазис всего лишь, как пишут в учебнике, согласованное сочетание основополагающих законов, определяющих эволюцию Вселенной». «А правда, Глебу от этого не легче». «Да уж», — насмешливо фыркнул Васенок, — «а вот ты свой. Даже с подсаженным сознанием из будущего твою ксенохронарность можно заметить разве что на квантовом уровне, но гомеостазису этого не дано». «На квантовом уровне?» — азартно заерзал Миша. «А какое отношение имеет квантовая механика к памяти и сознанию?» «Сдаюсь», — — стыдливо крякнул Василий. — Это лучше Марин, спрашивай. Подумав, Наталья всерьез начала растолковывать мальчишке квантовую теорию сознания. По отчаянию реципиент быстро уловил суть ее умозаключений. Конечно, не настолько углубленно, как она сама или взрослый Миха из будущего, окончивший физфак МГУ, но для подростка очень даже. А когда Талия дошла до одного из следствий своей теории взаимосвязи психодинамической энергии и темпорального поля, Миша запальчиво рванул, что в таком случае время вокруг активного паранорма должно течь медленнее, и хороший хронометр обязательно засечет такую аномалию. — И засек, — хохотнул Васенок. — Классный такой хронометр фирмы «Полет» на ручке твоей внучки. — Тише вы! — негодующе шикнула Вернева. — Разорались! Михаил Петрович и с Василием Михайловичем чинно смолкли. А тут и время вышло. Водила зевнул с отчетливым хряском, потянулся и завел мотор, не оглядываясь на пассажиров. Сколько влезло, столько и влезло. Заскрежетав передачей, автобус тронулся, оставляя позади пересечение путей и развилок. Бодро покатил между приземистых коровников и вздыбленных силосных башен, между тучных нив и густых лесополос, прямо к Первомайску. Пятница, 19 октября 2018 года, ближе к вечеру, Гамма, Щелково, улица Парковая. «Такое впечатление», — медленно проговорила Лея, кончиками пальцев, упираясь в облупленный подоконник, — «что я его всю жизнь знала». «Так так оно и есть», — охотно подхватила Наталишка, выбирая трусики. «Не, эти чересчур светленькие, надену черненькие, чую месячные». «А в знак траура?» — Леяны губы изломились в улыбке. «Ага», — хихикнул Стоун. Натянув галантерейное изделие, она пошлепала себя ладонями по животу и сказала задумчиво. «Он почти такой же, как Мигел, только редко улыбается, слишком много накопил плохих воспоминаний, разочарований всяких. Ему тяжело, но он все равно надеется, верит в лучшее, с отчаянием, даже со стервенением». «Ты его только так и называешь», — ласково улыбнулась Лея. «Он, да он». «Ой, я сама-то!» — с надменной фыркнула Натали, примеряя футболку. Глянув в зеркало, развела руками. «Да просто не знаю, как называть. Ну, не дедом же. А Мигел — это как бы не о нем». Лена Рожкова звонко рассмеялась. «Ага, бедненькие, мы не знаем, а сами только и щебечем. Миша да Миша. Ой, Миша, а у тебя кофейку не найдется. Миша, привет. А у нас там у шкафчика дверца отваливается, не глянешь». «А ему нравится», — воскликнула Наталишка, смеясь. «Еще бы ему не нравилось», — Лея посмурнела, глядя в окно. Как будто синие сумерки, оседающие с темнеющего неба, окрасили ее настроение. «Чего ты?» — насторожил Стоун. «Переживаешь, что скоро, уже и еще долго, да послезавтра». «Да нет». Вспомнилось просто. Пересеклась вчера с тем местным гопником. Помнишь, здоровяк такой, поперек вся шире. Как его, Грига? Нет. Грицай?» — Наталишка нахмурилась. «Надо было Тимке сказать, он бы разобрался». «Да я сама», — отмахнулась Лея, усмехаясь. — «Большая девочка уже. Иду, главное, он мне дорогу заграживает. Я обхожу, а тут Грицай хватает меня своими лапищами. А воняет от него. Ну, врезала ногой по щиколотке, руки высвободила и два укола под точком. А пресс у Грицая слабенький. Еле жировые складки пробила. Неприятно вспоминать. Будто измазалась в дерьме и не отмылась». — «Нарожкова?» Натали сурово нахмурила брови. «Так ты что, без оружия ходишь?» «Да куда я его суну?» — начала оправдываться Лея. «Без сумочки же вышла. За пояс. А чем прикрыть? Вчера даже в ветровке душно было». Обрывая разговор, она засуетилась. «Ну ладно, носа шире жера. Бди, я в магазин и обратно». «Поздно уже!» — в Наташкином взгляде мелькнуло беспокойство. «Я быстро!» «Тимке скажи!» — крикнул Столом вдогонку. «Ладно!» — ответила Рожкова с порога и аккуратно притворила дверь. «Переживай теперь из-за нее!» — забурчала Наталишка, влезая в джинсы и покрутилась перед зеркалом. Отражение довольно улыбнулось ей. Тимка Зимин честно бдел, сидя за рулем неприметной Тойоты Короллы. Напрягся было, завидев Лею, выбежавшую из обтерханного подъезда, но тут же впал обратно в релакс, уловив успокаивающий жест товарища старшего лейтенанта. Покусав губку, Старлей решила все-таки состорожничать и не ходить дворами да закоулками. По улице дольше топать, зато светло и людно. Она пошагала по выщербленному тротуару, огибая запущенный разросшийся скверик. И тут-то они все и вылезли, как дикие твари из запретного леса. Их было четверо. Вернее, трое и один. Громадный бесформенный грицай солировал, а троица гавриков изображала подтанцовку. Тонкие губы местного короля растянулись в слюнявой улыбке. «Мне не отказывают, Чика!» — сипло прозапасил он, напуская смрадную перегару. «А самых упертых мы наказываем вчетвером!» Гопа радостно загоготала, окружая место свидания как раз в круге света фонаря. Вокруг яркой ртутной лампы, словно живые искры, велась мышкара. Аллея по-настоящему испугалась. Она кляла себя за легкомыслие, за то, что вышла без стабильного, а тут ей не альфа. Еще минуту назад бегство казалось ей исходом унизительным. Но как быть-то? Ощущая срамную беспомощность и томительное, как будто падаешь во сне отчаяние, девушка оглянулась. Никого. Лишь вдалеке смутно серела одинокая мужская фигура. «Бей первый!» Мгновенно выбрав самого слабого из четверки, кудрявого молодчика, смахивающего на цыгана, Лея ударила его носком кроссовка в колено, но тот оказался юрким. Увернувшись, кудряш выпустил на волю похабщину и резко отпихнул девушку. Она обязательно упала бы, но грицай сцапал ее за руку, крутанул с размаха хряща пятерней. Лею отнесло к фонарному столбу, и двое из подтанцовки гагача отпасовали девушку как мяч. Чувствуя и страх, и стыд, и ярость, Гарина всадила маленький, но крепкий кулачок в широкую морду здоровяка. Грицай взревел. Схватив девушку за шею, он злобно прорычал: «Сука!» Задыхаясь, Лея молотила под чудовищным лапом, бугристыми от мышц. С тем же успехом можно было охаживать ковш экскаватора. Краем глаза она заметила подбежавшего мужчину, узнала Гарина, но ни позвать, ни вздохнуть не могла. «Стопэ!» — крикнул жеманный мужчинка, вставая на Мишном пути. «А ну, дергай отсюда!» — прорычал кудрявый. «Резче!» Углядев рыцаря без страха и упреха, грицай осклабился и разжал пальцы. Лена Рожкова слабо взмахнула руками, падая на увядшую траву газончика. Что было дальше, она не помнила. Сознание угасло, затемняя реал. Крики, стоны, дикое неистовство. Мрак небытия отступил, стоило Лее ощутить чьи-то ладони, давившие на левую грудь, и услыхать срывающийся молящий шепот. «Очнись, очнись, ну, пожалуйста!» Девушка захрипела, делая сиплый вдох, и открыла глаза. Над нею склонялся Гарин. Его бледное, тревожное лицо перетянуло счастливой улыбкой. «Ничего не говори», — заторопился Миша, — «а то будет больно. Потерпи немножечко, маленькая». Образ спасителя задрожал, расплылся за жгучими слезами. «Спасибо!» — сипло вытолкнула Лея. «Не за что!» — облегченно светлее улыбнулся Михаил Петрович и подхватил девушку на руки. «Пойдем отсюда!» Мельком заметив мычащего грицая, ворочавшегося на пыльном асфальте, Рожкова крепко обняла Мишу за шею и затихла, как всякая, убереженная от страшной участи. Хорошо. Гарин свернул в переулок, заставленный автомобилями, и тотчас же над их лакированными крышами разнесся пронзительный крик. «Ленка!» Часто, цокая каблучками, подбежала Наталишка и зачастила испуганно. «Что с ней? Она живая! Я из окна смотрю, а тут... так в халате и выбежала. Это грица ее! Ленка отказала ему, а он... Она живая, ты ее спас, да?» «Да вот, проходил мимо», — прокряхтел Гарин. «Дай, думаю, окажу первую медицинскую помощь. Открой дверь». Наташка в джинсах и халате бросилась к гулким дверям подъезда и распахнула их. Лея, уткнувшись в сильное плечо, не раскрывала глаз и только слышала, как под Мишиными ногами клацнула отставшая кафельная плитка, как жестяно лязгнули почтовые ящики, задетые локтем. «Опусти меня», — прошептала девушка, — «я тяжелая». «Это приятная тяжесть», — улыбнулся Гарин. Наталишка первой сбежала на третий этаж и открыла дверь квартиры. «Сюда!» — донесся ее заполошный голос. Миша вошел бочком, пыхтя с натуги. Лее было и стыдно, и сладостно. «Сюда! Сюда!» — воззвала Наталишка из спальни. Гарин бережно опустил свой драгоценный груз на двуспальное ложе, проскрипевшее с тихим завизгом. «Да я бы сама...» Поздновато застеснялся Лея. «Лежи!» — наметил Гарин улыбку, приседая с краю. «Наташ!» «Я здесь!» Томина нарисовалась в дверях с ноутбуком в руках. С интересом поглядывая на лежачую и сидячего, она поставила жирейку на старомодный буфет и коснулась сенсоров кол. «Постельный режим увесится», — сказал Миша под нехитрую мелодийку «Ампарикс ГМ». «Кушать пока не надо, но пить можно. Будет больно, если... Зовите меня, ладно?» «Ага!» Наталишка покладисто тряхнула головой. «Только не стесняйтесь. Ночью прижмет, будите. Не надо боль терпеть». «Не буду», — бледно улыбнулся Лея. «Выздоравливай», — смущенно проворчал Гарин, убирая руку. Похоже, он лишь сейчас заметил, что все время держал ладонь на гладком девичьем бедре и гораздо выше ладной коленки. Томина выбежала в прихожку проводить. «Спасибо тебе!» — донеслось до Рожковой. «Не знаю, что бы я делала, если бы...» Бессвязные слова оборвались поцелуем. «Спасибо!» «Спокойной ночи!» — мягко сказал Миша, переступая порог и аккуратно прикрыл за собой дверь. — Спокойный, — шепнула Лея. На нее, как благодать, ниспошла уверенность. — Все будет хорошо. И даже лучше. Тот же день позже. Альфа. Москва, проспект Калинина. «Что ж я за дебил такой?» — болезненно морщился Гарин, кружа по кабинету Исаевой. «Миш, успокойся», — заворковала начальница ВСБС, поднимаясь из-за стола. «Все же хорошо закончилось». Михаил резко остановился, покачиваясь с пяток на носки, сунул руки в карманы брюк и угрюмо глянул в обширное окно. «Понимаешь, Марин, я вообще не рассказал девчонкам о грицае», — вырвался у него. «Забыл. Как какой-нибудь дементный старикашка. А если бы...» «Стоп!» — прервала его Исаева. «Миш, мы все зациклились на 22 октября. А то, что случилось ранее, упустили. Тут и моя вина». «Марин...» «Нет-нет, Мишенька», — помотала Марина головой. «Не спорь. Это вопрос моей зоны ответственности. А ведь я уже допустила одну ошибку, когда готовила легенду Талии. Ну, какая из нее харьковчанка? Кому вообще прет в голову ехать поступать в украинский вуз из алтайского Шерегеша? Вот Миша ее и раскрыл». «Но все же только к лучшему». «Согласна», — пропела Исаева. «Но вот и вторая моя ошибка. Я же помню, как ты рассказывал о знакомстве с девчонками. Ты им заварку одалживал, кран починял, консультировал, какое платье идет, и лечил. А вот почему лечил, отчего, это я упустила. Миш, Марина легонько прижалась к мужчине, то, что там случилось, это только к лучшему, и ведь именно так все и было, сам же сказал, так что не переживай, ладно? Она посмотрела прямо в глаза напротив. И Гарин ласково коснулся губами ямочки на полковничьей щеке. Воскресенье, 21 октября 2018 года, вечер. Щелково, улица Парковая. «Куда?» — грозно спросил Наталишка. «Мишу позову», — невинно улыбнулась Лея. «Пора уже». «Сама позову, хватит с тебя. Теперь моя очередь». «Да ладно», — заворчал Рожков, уступая. Победно улыбнувшись, Носса Срежера продефилировала в прихожку. «Так ты попой крути поменьше, Стоун!» «Ой, а сама-то!» — фыркнула Наталишка, шагнув на лестничную площадку. Обе девушки оделись в точности, как их упомнил Мигел. В отмен на короткие цветастые халактики. Только тот, в который запахнул Слея, затягивался пояском, а Наталишкин застегивался на пуговицы. Подумав, Томина расстегнула две верхние пуговицы. Пусть Мише будет приятно. Три шага, и вот она, дверь Мишиной квартиры. Деликатный стук в дверь тут же отозвался приглушенным возгласом. «Да-да!» Наталишка юркнула на территорию Мигела, который не знал еще, что он Мигел. Хозяин квартиры вышел с кухни, торопливо застегивая неглаженную рубашку. «Можно?» — заулыбалась девушка. «Вам можно все», — ответил Миша бархатным голосом. «Здесь надо губы надуть», — вспомнила Натали. «Опять на «вы»?» — она обиженно выпятила нижнюю губку. «Больше не буду». Гарин покаянно приложил ладонь к сердцу, в то же время облизывая взглядом ладную девичью фигуру. Довольная Наталишка важно протянула. «Ну ладно. Я пришла, знаешь, зачем?» «Не-а». «Хочу пригласить тебя в гости». Миша крякнул, ладонями разглаживая мятую рубашку. «Боюсь, мой костюм не совсем подходит для визитов». «Да мы по-домашнему, в дезобелье. Чайку попьем, поболтаем». «На, а с меня тогда что?» — взбодрился Гарин. «А я у тебя вчера бутылку тоника видела», — затянула девушка. «Швепс?» «Ага. А у нас еще чинзана осталось немного, с прошлого раза. А мы его чистым не пьем, с тоником вкуснее». «Принесу обязательно», — твердо пообещал Миша. «Так пойдем». «Сейчас?» — замешался Гарин. — А чё ждать? — рассмеялась Натали. — Время идёт, молодость проходит. Миша на лицо замаслился улыбкой. — Ну, вам, тебе ещё рано об этом сокрушаться. — Ты умеешь говорить комплименты? — сладко улыбнулась девушка. — Комплимент — это когда восхищаешься стройностью толстушки, — парировал мужчина. — Мне куда приятнее говорить правду. Скажешь красивой девушке, что она хороша и самому приятна, и красавишня. Сейчас я захвачу тоник. Выудив пластиковую бутылку из холодильника, Миша вышел вслед за Наталишкой, и девушка улыбнулась, четко представляя, куда именно направлен мужской взгляд. А сейчас Миша спросит, просто так, лишь бы отвлечься. «Как Лена?» — долетел вопрос из-за спины. — А все уже, — оживилась Томина, чувствуя себя как на сцене. — Горло не болит и вообще, только синяки не сошли еще. — Это скоро пройдет. — Ага. Натали пропустила соседа в прихожую и крикнула. — Ленка, мы пришли. Немножко нервничая, она огляделась. Вроде все чистенько, и обстановка в простеньком стиле, памятном Мише. Цветок на подоконнике, картина на стене, оригинальный половичок. Голоногая Лея вышла в туго затянутом халатике, улыбнулась обворожительно, как она умела, и отобрала швепс у Миши. Прошу к столу. Сегодня мы будем праздновать...» Рожкова взяла паузу, тут же напуская таинственности. «Ну, Наташка в курсе, а тебе я потом скажу». «Заинтригован», — обронил Гарин. Стол был накрыт по-студенчески, чтобы не ввязаться за рамки легенды. Девчонки выставили румяную шарлотку с утонувшими под корочкой дольками яблок, нарезали хлебца, колбаски, сырку, даже на ветчинку разорились. А еще баночку корнишонов откупорили. «Чем богаты?» — пропел Анталишка, торжественно выставляя на стол ополовиненный сосуд с цветастой наклейкой чинзана. «Твой ход, Миша!» Мужчина согласно кивнул и разлил вермут по рюмкам. Все три представляли разные сервизы. «Вот в наше время», — проговорил он с усмешечкой, подражая аксакалам, оккупирующим лавочку у подъезда. «В 82-м я такую бутылку случайно купил. Ресторан торговал на вынос». «И почем?» — заинтересованно спросил Лея. 9 рублей за литровую». «Ты скучаешь по тем временам?» Миша пристально посмотрел на Рожкову, и Наталишка занервничала. «Скучаю?» — протянул Гарин, раздумывая. «Дело не в ностальгии, Леночка. Понимаешь, я родился и вырос в великой стране, и когда всякие лишенцы развалили ее, я будто стал эмигрантом против своей воли. Человеком без родины. Российская Федерация — это сильно обгрызенный Советский Союз, в котором почти не осталось ничего советского. У меня отняли очень и очень много. Красный пионерский галстук и комсомольский значок, Ленинград и Калинин, обращение «товарищ» и уставную фразу «служу Советскому Союзу», милицию и КГБ. Да что толку перечислять? Мне стало очень неуютно, некомфортно, когда враги народа развалили СССР, и такое состояние держится во мне до сих пор. Я не успокоюсь, пока эта страна снова не станет союзом, российским или евразийским, не суть важно. «А я читала, что в СССР был тотальный дефицит», — осторожно вступил Антали, «и что не разрешалось просто вот так вот взять и выехать за границу». «Верно», — кивком согласился Миша. «Как правда и то, что Советскому Союзу изо всех сил мешали расти. Все время вели войну против нас, да и внутри СССР хватало вражья, начиная с пленумов ЦК КПСС и кончая посиделками творческой интеллигенции. Слишком много было наделано глупостей, допущено ошибок. Вместо того, чтобы реально развивать строй, увлекались софистикой. То у нас развитый был социализм, то развитой. Ой, да ну их всех!» «А давайте выпьем за СССР», — предложила Лея, точно по тексту, выверенным самим Мигелом. «Не чокаюсь», — криво усмехнулся Гарин. «Чокаюсь, чокаюсь, наливай!» Миша плеснул в рюмке тоник, щедро разбавив вино. «Ну, поехали!» — произнес он универсальный тост. Рюмки клацнули, озвучивая единодушие. Хорошо пошло. Так втроем и уговорили бутылочку. Лея разрумянилась, глазища у нее заблестели, да Наталишка и сама чувствовала, как горят щеки. И причиной тому был не только хмель, но и Мишино влечение. Девица-паранорм ощущала его остро, смакуя каждую секунду приятного волнения и абсолютно не желая признаваться, что они родня. Хозяйки и гость болтали обо всем и ни о чем, живя ощущениями, как во всякой молодежной компании. А пока грелся старый, чуток мятый чайник, Рожкова объявила танцы. «Я сама!» — заспешил Анталишка и, осторожно держась пальчиками за края, вынула из конверта грампластинку. Торжественно водрузила винил на вертушку, бережно опустила звукосниматель. Легчайшее шипение с потрескиванием донеслось из динамиков, а потом сочно-чувственно зазвучал саксофон, выдувая нечто плавное и завораживающее. А хитрая Лея не стала дожидаться, пока ее пригласят. Сама прижалась к Мише, бессовестная, положила ему руки на плечи, а бюст-то у нее кого какой. Вон Гарин сам притянул бесстыдницу за талию. Конечно. «Ничего, — мстительно подумал Наталишка, — я станцую с ним после хронодиверсии. А Лею и близко не подпущу». Она с удовольствием наблюдала за Мишей, хмуривши в лоб. Наверное, чувствовав партнерши не простую симпатию, а любовь. И растерялся, бедненький. «Тебя что-то беспокоит?» Гарин легонько притянул Лею к себе. «Что, ты боишься Грицая? Не надо его бояться. Если до него еще не дошло, я проведу с ним воспитательную работу». Девушка вздохнула, словно испытывая затруднение. «Я не боюсь, просто...» «Расскажи ему, пора!» — подала голос Наталишка. Она сидела на стуле и развлекалась тем, что болтала ногами, стараясь удержать шлепанцы на кончиках пальцев. «Боюсь». «Чистосердечное признание облегчит твою вину», — бодро пошутил Гарин. «В общем...» промямлила Рожкова, рассеянно поглаживая Мишины плечи. «Понимаешь, мы из будущего!» — решительно заявила Томина, поджимая ноги. «Обе! Нас специально заслали в это время, чтобы встретиться с тобой!» «Со мной?» — офигевал Миша, теряясь. «Наш институт долго искал такого, как ты!» Лея талантливо изобразила влюбленную девушку в растрепанных чувствах. «Какого такого?» Гарин плыл, как боксер после хорошего нокдауна. «Целителя!» — раскинула руки Наталишка. Верхняя пуговка у нее расстегнулась, открывая ложбинку между грудей. «Чтобы ты смог отправиться в 1974 год, войти в доверие к членам ЦК КПСС, они ж там все старые и больные, и как-то воздействовать на них, побуждать, подталкивать к правильному выбору. Сам знаешь, у пациента возникают особые отношения с врачом, когда происходит исцеление, а вместо боли и недомогания ощущаешь здоровье. Советская эпоха – самая великая в истории России, и ей нельзя было кончаться, ну, никак!» В Мишиных глазах заблестела робкая вера. «А почему именно в том году?» – спросил он, видимо, ощущая зыбкость реала. «Чем позже, тем сложнее будет начать перестройку», – сказала Томина назидательно. «Кстати, этот термин придумал Андропов, а вовсе не Горбачев». Немного задержавшись с вопросом, Миша все-таки задал его. «И как я туда попаду? На машине времени?» «Машина времени?» — попыталась наморщить лоб Наталишка, но складочек не вышло. «О, так только журналисты говорят». «Тут все засекречено», — вмешалась Рожкова с энтузиазмом, гоня от Дезу. «Единственное, что мы тебе можем рассказать, это... В общем, человек может переместиться из одного времени в другое, но проживет там 3-4 секунды максимум, после чего перейдет в доквантовое состояние. От эманации хронокорпускул распадет целевой и навременной объект». «А вы тогда как тут объявились?» — прищурился Гарин. «А это не мы», — посмурнел Томина в свой черед. «В смысле не вы?» — нахмурился Миша, не сводя глаз с волнующего выреза на халатике. «Ну, — затянула Натали, — сначала в это время запустили несколько темпоральных спутников, целую серию. Они тут все разведали, а уже потом переместили нас. Энергосфера раскрылась неподалеку от этого дома, в скверике, где на лавочке сидели две девушки-студентки, Алла и Ксения. Они стали нашими реципиентками», — подхватила эстафету Лена. — «Кстати, ты сейчас пялишься вовсе не на Наташу, а на Аллу Вишневскую». Гарин опять завис. «Да, Нарочито уныло сказала Томина, поправляя халатик, чтобы Мише лучше было видно. «У меня не побольше». «Да ты вообще дылдой была!» — фыркнула Рожкова. «Была!» «Это как?» — выдавил Гарин. «Ментальный перенос», — охотно разъяснила Наташа. «Когда энергосфера раскрылась, сработал транслятор и скачал мое сознание в тело Аллы, а Ленкина — в Ксению». «Страшно так», — передернула плечами Рожкова. «Прямо жутко. Я закричала, а потом замерцало что-то перед глазами, и я увидела себя, пищавшую от испуга. А потом и я, и Наташка осыпались пыльцой». Медленно переваривая трудно представимую информацию, Миша выговорил. «И в кого же переселюсь я?» «В себя», — быстро сказала Лена. «В юного, смазливого мальчишечку Мишу Гарина. Тем летом тебе сколько было, 16?» «Почти», — растерянно поговорил Миша. «У меня день рождения 30 сентября. И когда мне туда?» — выдавил он. «Сегодня», — сказала Лея стеклянным голосом и посмотрела на часы, тикающие на стене. «Наташка уже послала вызов. Помнишь, она позавчера с Буком вышла? Вот тогда. Ровно через 4 часа ты окажешься в августе 74-го. 29-е число, помнишь?» «Да», — Гарин замедленно кивнул. «Я тогда вернулся с ударной Комсомольской. Боец стройотряда вымпел. В нем когда-то папа вкалывал. Это случится прямо на улице?» «Нет, нет», — заспешила Рожкова, — «уже в подъезде твоего дома на лестничной площадке. Сосчитаешь до 4 и все». Голос у Леи стал повыше, она заплакала. По-настоящему. «Артистка», — восхитилась Натали. «Не плачь», — сплатился Миша. «Ты чего, Леночка?» «Я не хочу, чтоб ты уходил», — с надрывом сказала Рожкова. «Не хочу. Я хочу быть с тобой». Она приткнулась к Гарину, продолжая хлюпать, а тот успокаивал ее и гладил по спинке. Судя по румянцу, удовольствие в этот момент получали оба. Наталишка смотрела на парочку и улыбалась, потом расстегнула сразу 2 пуговки и приняла задумчивый вид. «Все, все», — проговорила Лена, быстро вытирая слезы ладонью, — «просто обидно стало. Встретились и сразу расстаемся. А я, дура, столько времени потеряла зря!» Рожкова судорожно вздохнула, как дитя после долгого плача. «Я сейчас приму душик, приведу себя в порядок, и мы с тобой обсудим план действий на будущее». «На прошлое!» — хихикнула Натали. Понедельник, 22 октября, ночь. Гамма. Щелково. Улица Парковая. Ровно в полночь посреди комнаты распух светящийся шар, переливавшийся сиреневым, и растаял, явив некий хитроумный параллелепипед, сложенный из множества фигур, как кубик Рубика. Наташка тут же деловито разложила кубик, как трансформер, на панели и консоли пульта. Уселась перед ним на стул, длинные тонкие пальцы запорхали по клавишам да прочим сенсорам. Пульт отозвался вереницами огоньков, вспыхивавшими экранами и разноголосыми писками. Гарин нервно сглотнул. Думы постепенно замедляли свое кружение. Он смотрел на Томину, переводил взгляд на Рожкову, любовался на прощание. 22 октября 2018 года полностью переворачивало всю его жизнь. Оканчивало бытие здесь — и начиналось с чистого листа там, в туманном прошлом. «Все помнишь?» — спросила Лена, перебирая распечатки. «Точечная информация по 74-му году, совершенно секретная тогда, а ныне взятая в открытом доступе». Отмирая, Миша повернулся к ней. «Я ничего не забываю». «Может, ты еще вернешься?» — с надеждой пробормотала Рожкова. «В этот самый день, только часиков 10-11, Наташка говорила тебе про наш юбилей. Сегодня ровно 50 дней, как мы тут, а раньше нас не было». И этот дом. Он старый, его еще в 68-м выстроили. Когда изменится будущее, дом так и будет стоять здесь. — Обязательно загляну, — пообещал Гарин. Лена грустно вздохнула. — Забудешь. Я же знаю, что ты сделаешь в 82-м году. Поедешь знакомиться со своей Дашей. — Я ничего не забываю, Лена. Мишин голос звучал серьезно. И не забуду. Ни Дашу, ни тебя, ни Наташу. Рожкова тихонько всхлипнула и потянулась к Гарину губами. — Хватит лизаться, — сказал Томина с дурашливым осуждением. — Готовность раз. — Да мы только начали. Леночка целовалась самозабвенно, а тут и Наташка подоспела. И Миша от их гладких ручек почувствовал легкий туман в голове. В самый неподходящий момент донесся сигнал с ноутбука, а пульт-трансформер стал оплывать, проседать, как сугроб весной. Тяжелыми клубами вспухла тускло-серебристая пыльца и словно растворилась в воздухе, оставив по себе нездешний запах едкой горечи. «Пора!» — выдохнула Лена. Михаил Петрович замер неуверенно, и в то же мгновение посреди комнаты соткался тускло сияющий шар. Он почти касался шкафа и дивана трепещущими боками, отбрасывая на потолок шатающиеся тени и гудя, как провода высокого напряжения. Перепонка люка лопнула, по кругу раздвигая суетливые ветвящиеся молнии, и Миша непослушными ногами двинулся к энергосфере. Шел, будто под водой, преодолевая сопротивление страхов, комплексов и сомнений. Энергосфера продолжала висеть и даже не качнулась, не просела ничуть, когда Гарин сгромоздил свои килограммы на упругий, метущийся узор силовых линий. Он глянул в крайний раз на Рожкову, изо всех сил улыбающиеся ему сквозь слезы, на Томину, махавшую рукой. И все пропало за тусклой сиреневой вспышкой. Там же, позже. Шел первый час ночи. В открытую форточку залетал свежий ветерок, колыша занавеску, и этот шелест был единственным звуком, нарушавшим тишину. Ноутбук «Желейка» лишь изредка попискивал. На его экране светились таблицы и сложные древовидные графики. Результаты бифуркационного анализа. Наталишка как будто оцепенела. Аллея, нервно поглядывая на приборы, ждала. Еще 4 минутки. Михаил Гарин, развалившийся в кресле, выглядел довольно смешно с толстым шлемом ментографа на голове. Но Рожковой было не до смеха. Ее всю трясло от крайнего напряжения. Стоун поглядывал на нее жалеючи и решил отвлечь. — А что он видит в своем сне? — спросила она шептом. — Можешь не таиться, — дернула губами Лея. — Миша ничего не слышит и даже не чувствует. Только это не сон, а фальшь воспоминания. Ему привиделось, как он усаживается в энергосферу. — А зачем? — озадачилась Наталишка. — Пусть думает, что мы и вправду из далекого будущего. Сомнения придут позже, когда Миша будет к ним готов. А сегодня? Он проснется где-то через 10 часов, когда сработает психовыключение. — Все, готово, — выдохнула Лея, вскакивая. — Тимку зови. Стоун сорвалась с места и вскоре привела Зимина. Ростом не ниже Васенка, Тимофей уступал ему в ширине плеч и общей могутности. Застенчиво кивнув Рожковой, он бережно принял в ладонь гель-кристалл с записью гаринского сознания. — Осторожно! — благоговейно выговорила Лея. — Здесь душа! — Не волнуйтесь, товарищ старший лейтенант, — серьезно сказал Зимин. — Довезу в целости и сохранности. — Только не гони! — строго наказал Наталишка. — А то знай я тебя! Тима усмехнулся, промедлил лишнюю секунду и удалился, тихонько прикрыв дверь. — Могла бы и поцеловать, — заворчал Рожкова с легким укором. — Обойдется, — буркнул Стоун. — Нечего их баловать. Мигела своего так целуешь, не оторвать. Ох, Рожкова, вздохнул Натали. Ну, ты, как скажешь, сравнила. Мигел, он именно что свой. Ладно, товарищ лейтенант, вздохнул я. Бери Мишу за ноги и потащили. Правильно, хихикнул Наталишка. Он же тебя таскал уже, ведь ты его. Рожкова ухватила Гарина под мышки. Ух, тяжеленный какой! «А что ты хочешь?» — пропыхтел Стоун. 90 кило!» Девушки отволокли Мишу в его квартиру и уложили на диван. «Пошли!» — шепнула Рожкова, отпыхиваясь. «Хоть часика 3-4 поспим!» Минуты позже в обеих квартирах зависла нестойкая тишина. Истекали последние часы. После рассвета в Гамме и до заката в Альфе будущее сольется с прошлым, меняя реальность миров сопределья. И уже никакому гомеостазису не помешать человечествам, начавшим свой путь от чистого истока в прекрасное далеко. Понедельник, 22 октября 2018 года, на исходе ночи. Гамма. Смоленская область, Десногорск. Тима Зимин водить умел и любил, но слушался любимую девушку. Выдерживал 80 в час. Фары подметали тьму, и серая лента автострады стелилась и стелилась под колес. Рощи, рейки, спящие города и поселки промахивали мимо, меньшая в зеркальцах заднего вида, и в сон не тянуло. Бывало, что монотонность дороги отупляла, но тут на помощь приходила память о Наталишке. Как она смеялась, сердилась, была то ласкова, то неприступна, но Тимофей молел одинаково. Он давно, еще со школы, понял, что Натали — это его жизнь, его судьба. Его счастье. И как же все хорошо сложилось. Они служат вместе. Заулыбавшись, Зимин едва не пропустил нужный поворот. Тормоза жалобно взвизнули, из-под колес брызнула щебенка с обочины, и Тойота, качаясь и трясясь, съехала с шоссе. На базу Тим наезжал регулярно. Матери-командирши опасались использовать вертолеты или бизнес-джеты. Не стоило привлекать внимание. В лучах фар осветились ворота в бетонной стене, но сигналить не пришлось. Дежурный опознал машину на экране и ткнул в нужную кнопку. Стальные воротины, погромыхивая, расползлись в стороны, пропуская Тойоту, и медленно замкнулись. С грузом прибыл. Едва заглушив мотор, Зимин выскочил из тесноватой иномарки, но никуда бежать ему не пришлось. Подполковник Вернева сама выбежала навстречу. — Все нормально? — громко спросила она, подходя. — Так точно, вот. Осторожно взяв гель-кристалл, Наталья Мстиславовна бегнулась. — Отдыхайте им. У нас как по эстафете. — Тата! Гулк разнесся женский голос, и по гулкой лестнице ссыпалась Сосницкая. Доктор наук и директор института была одета, как в турпоход. «Тата, привезли?» «У меня». «Таточка», — затараторила Светлана, — «я, конечно, доверяю Италии и Васенку, но лучше Леи или меня никто все равно не справится». И Вернева глянула из-под лобья. «Хочешь сама туда?» На оба вопроса последовали энергичные кивки. Товарищ подполковник думал недолго и решительно скомандовала. «За мной!» Четверг, 29 августа 1974 года. Вечер. Первомайск. Улица Революции. Пройдя мимо ресторана «Южный Буг», где только-только начиналась гулянка, Талия выбралась к гаражам. Ключ от бокса Мишиного дяди изготовили без труда, а локация выходила идеальная, вроде и тайная, но скрытая у всех на виду. Если даже некая бдительная старушка и поинтересуется, кто это лезет в гараж, то вот он, Миша. А его дядя в доме напротив. Еще вопросы есть? Калитку в воротах открыл Васенок. Ключ влажно клацнул, отпирая замок. «Заходим, Миша, свет пока не включай». Глеб Бауэр, впустив всех, притянул стальную дверь, и утепленную досками, и сам нащупал выключатель. «Глаза!» Свет вспыхнул неяркий, но после сумрака и он слепил. Проморгавшись, Наталья огляделась. Ничего особенного. Стальная печь-буржуйка, сработанная умельцами, добротный дощатый стеллаж, завитый полуразобранными телевизорами, осциллографами и прочими совсем уж непонятными приборами. В углу грудой сложной детали так и не собранного мотоплуга, а за дверьми в подсобку отсвечивал верстак. «Раньше у дяди Вовы Запорожец был», — негромко заговорил Миша. «А потом, после инсульта, он его продал. Зато тут подвал хороший, сухой. Мы в нем картошку храним. А скоро уже?» «Две минуты осталось», — глянул Васенок на часы. Минуты тянулись долго, очень долго. И вдруг прямо посреди гаража засверкали синие лиловые молнии разрядов, сплетаясь в кружево энергосферы. «Светлана!» — радостно воскликнула Талия. «Здрасте!» Женщина, сидевшая на корточках, распрямилась и встала, сразу хватаясь за ценный груз. «Вы нас не ждали, — весело сказала она, — а мы приперлись!» Сосницкая осеклась, увидев юного Гарина. «Миша, привет! Не узнаешь? Я Света Шевелева!» Мальчик безнадежно махнул рукой. «Я уже устал удивляться. Давайте поскорее, а то поздно уже». «Мы быстро». Усадив Мишу в разваленное кресло, занимавшее чуть ли не половину подсобки, Светлана аккуратно надела на него голову ментограф, как будто прихваченный со съемок фантастического фильма, и вложила в гнездо держатель с гель-кристаллом. «Можешь закрыть глаза, если хочешь, или открой, неважно», — ворковала она, зорко следя за процессом ментального переноса. «Это неощутимо и недолго. 60%, 80%, 95%, 100%. Голова не кружится?» «Нет, вроде. Что, все, что ли?» «Что ли?» — хохотнула Сосницкая. «Пойдем, мы тебя проводим». «Пойдемте», — облегченно залыбался Миш. Дружная компания покинула гараж и зашагала в сумеречные синие. Все молчали. Васенок с детства был неразговорчив. Светлана шагала, думая о той Свете, что плакала сейчас, прикованная к постели навек. Наталья переживала изо всех сил, а Миша торжественно нес в себе иную душу, причину колоссальных перемен, что хлынут лавиной с этого самого дня. Сначала следствия зашуршат мелкой струйкой, как в песочных часах, никому незаметными микровоздействиями. Но чем дальше, тем шире, тем полнее будет чистый исток. Теплый вечер полнился шумами и запахами по всей улице Шевченко, обсаженной двумя рядами ветвистых каштанов. Гуляли люди, воздухом дыша или бегая по магазинам. Пройдя с краю площади Ленина мимо Дома Советов и завернув за гастроном на углу, Наталья остановилась и задохнулась от наплыва чувств. «Ну, Миша», — вытолкнула она, и голос ее дрогнул, — «счастья тебе! Любви и счастья!» Чмокнув реципиента в щечку, Талия незаметно прилепила ему на воротник жучок, активирующий ИКП. «Здоровье!» — серьезно пожелала Светлана. «И удачи!» — рокотнул Васенок. Юный Гарин лишь кивнал, отступая, очень серьезный и как будто просветленный. Вскинув руку для прощания, он круто развернулся и пошагал домой. «Пошли скорее!» — заторопил женщин Василий. «Компьютер в гараже!» «Успеем», — отрывисто сказала Сосницкая, быстрее шаг. «Миша, еще минут 10 идти. Айрошин откроет портал где-то...» Она сдвинула манжету, открывая блеск золотых часиков. «Где-то через полчаса». Дверь в гараж снова открыл Васенок и сразу ринулся к рюкзаку. Выхватил жилейку, лихорадочно врубил и выдохнул. «Сработал ЭКП!» Наталья ослабела, даже ноги потерпли. Все. Теперь точно все. Хронодиверсия удалась. Миша сейчас моется под душем или раздает гостинцы. Пройдут годы, прежде чем они встретятся. Женщина заулыбалась, глядя на смутные тени, отложившиеся на стены гаража. «Но уж нет уж. Мы увидимся сегодня, там, 40 лет тому вперед, на полпути к прекрасному далеко. И будем любить друг друга, и будем счастливы».